Цифра 9. «Да вы знаете, — начал он, укладывая в мешок чай и сахар, — то властвование женщин, от которого страдает мир, все это происходит от этого». «Как властвование женщин? — сказал я. — Правда, преимущество прав на стороне мужчин?» «Да-да, это самое, — перебил он меня. Это самое то, что я хочу сказать вам. Это-то и объясняет то необыкновенное явление, что, с одной стороны, совершенно справедливо то, что женщина доведена до самой низкой степени унижения, с другой стороны, что она властвует. Точно так же, как евреи, как они своей денежной властью отплачивают за свое угнетение, так и женщины. А, вы хотите, чтобы мы были только торговцы? Хорошо, мы, торговцы, завладеем вами, говорят евреи. А вы хотите, чтобы мы были только предмет чувственности? Хорошо, мы как предмет чувственности и поработим вас, говорят женщины. Не в том отсутствие прав женщины, что она не может вотировать или быть судьей, заниматься этими делами не составляет никаких прав, а в том, чтобы в половом общении быть равной мужчине, иметь право пользоваться мужчиной и воздерживаться от него по своему желанию избирать мужчину, а не быть избираемой. Вы говорите, что это безобразно. Хорошо. Тогда чтоб и мужчина не имел этих прав. Теперь же женщина лишена того права, которое имеет мужчина. И вот, чтобы возместить это право, она действует на чувственность мужчины. Через чувственность покоряет его так, что он только формально выбирает, а в действительности выбирает она. А раз овладев этим средством, она уже злоупотребляет им и приобретает страшную власть над людьми. «Да где же эта особенная власть?» — спросил я. «Где власть? Да везде, во всем. Пройдите в каждом большом городе по магазинам. Миллионы тут. Не оценишь положенных туда трудов людей, а посмотрите». В 9/10 этих магазинов есть ли хоть что-нибудь для мужского употребления. Вся роскошь жизни требуется и поддерживается женщинами. Сочтите все фабрики. Огромная доля их работает бесполезные украшения, экипажи, мебели, игрушки на женщин. Миллионы людей, поколения рабов гибнут в этом каторжном труде на фабриках только для прихоти женщин. Женщины, как царицы, в плену рабства и тяжелого труда держат 9/10 рода человеческого. А все от того, что их унизили, лишили их равных прав с мужчинами. И вот они мстят действием на нашу чувственность, уловлением нас в свои сети. Да, все от этого. Женщины устроили из себя такое орудие воздействия на чувственность, что мужчина не может спокойно обращаться с женщиной. Как только мужчина подошел к женщине, так и подпал под ее дурман и ошалел. И прежде мне всегда было неловко, жутко, когда я видал разряженную даму в бальном платье, но теперь мне прямо страшно. Я прямо вижу нечто опасное для людей и противозаконное, и хочется крикнуть полицейского, звать защиту против опасности, потребовать того, чтобы убрали, устранили опасный предмет. «Да, вы смеетесь», — закричал он на меня. «А это вовсе не шутка. Я уверен, что придет время, и может быть очень скоро, что люди поймут это и будут удивляться, как могло существовать общество, в котором допускались такие, нарушающие общественное спокойствие поступки, как те, прямо вызывающие чувственность украшения своего тела, которые допускаются для женщин в нашем обществе. Ведь это все равно, что расставить по гуляниям, по дорожкам всякие капканы. Хуже». Отчего азартная игра запрещена, а женщины в проституточных, вызывающих чувственность нарядах, не запрещены. Они опаснее в 1000 раз.